Глава 27. Ева. «Отцепись от нее», — с угрозой в голосе произнес босс. Руслан не стал дожидаться, пока Макс реагирует, сам расцепил наши руки и небрежно швырнул деньги на стол. «Пойдем, Ева, мне нужно серьезно с тобой поговорить», — отрывисто произнес босс. Сомкнул пальцы замком на моем локте, вынуждая подняться с места. «Постойте, кто вы такой?» — возмутился Макс, вставая. Бармен напрягся. «Остынь, мелкий», — процедил сквозь зубы Руслан. «Не рекомендую глазеть на мою невесту». Челюсть Макса отвисла. «Ева?» — спросил он, недоумевающе глядя на меня и босса по очереди. «Ева беременна. Она моя невеста. Что непонятного в местоимении «моя»?» — рыкнул босс. Внезапно Руслан отпустил мою руку и начал закатывать рукава рубашки. «Если ты не понимаешь по-хорошему», — угрожающе произнес он. Я опешила и застыла на месте от удивления. Босс выглядел как глава прайда, защищающий свою территорию от посягательств. На мгновение мне стало безумно приятно. Я сжала пальцами локоть мужчины, отметив, что он невероятно сильно напряжен, как зверь перед прыжком. «Руслан, это лишнее. Макс мой друг». «Не обманывайся, Ева. Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Он мечтает залезть к тебе под юбку». Небрежно бросил в мою сторону босс и рыкнул на Макса. «Найди себе другую. Эта женщина моя». Потом босс не стал церемониться. Сгреб телефон в мою сумочку, дернул меня на себя и подхватил на руки. «Эй, поставьте меня на место!» Запоздало возмутилась я. В ответ Руслан только крепче прижал меня к себе. «Еще одно слово, Ева, и я приступлю к воспитательным мерам». «Как ты нашел меня?» «Следил. У Рамиля тачка в ремонте. Я отвез младшего брата и увидел, как ты садишься в машину к другому. Этот мальчишка хотя бы школу закончил», — ехидно поинтересовался босс. «Какое вам дело?» — спросила я и ойкнула от неожиданности. Босс куснул меня за щеку. «Ты меня укусил? Шлепать по заднице тебя нельзя. Беременна. Что мне еще остается?» — риторически спросил босс. «Наказать тебя за самовольное поведение просто необходимо». «Меня наказать? А ты ничего не перепутал?» Босс сгрузил меня возле своего внедорожника, открыл дверь и скомандовал. «Вперед!» Я едва успела залезть, как он тут же сел и захлопнул дверь. «Объясни, что это было?» — возмутился босс, сложив руки под мощной грудью. Руслан выглядел полным негодования, рубашка обтянула его мускулистые плечи, глаза были сощурены, взгляд полыхал недобрым огоньком, босс выглядел так, словно вот-вот сорвется с поводка. «Не понимаю, о чем ты. Не дразни меня, Ева». «Ха, вот чего я на самом деле не понимаю, так это то, почему ты копался в моем телефоне», — возмутилась я. «Ты не имеешь на это никакого права». «Имею», — ухмыльнулся босс. «Или ты невнимательно читала договор? Там написано, что на время нашего сотрудничества отношения с любыми другими мужчинами запрещены. С любыми». Я открыла рот, чтобы возразить, но тут же захлопнула его. «Я помню, но...» «Никаких «но», Ева. Договор вступает в силу с момента подписания договора. Мы подписали договор той ночью. Переписываясь с этим парнем или встречаясь с ним, ты могла нанести урон моей репутации, могла поставить под сомнение наши отношения», — наседал Руслан. «Тогда все пошло бы прахом». «Ах, вот за что на самом деле переживал мой начальник. За то, что его авантюру раскроют». Глупенькая Ева решила, что Алмазов искренне негодовал. Я разозлилась на саму себя, потому что в какой-то момент я подумала, что Руслан ревнует. Эта мысль казалась приятной и будоражащей, но реальность была другой. «Хорошо, Руслан Дамирович, я вас поняла. Больше этого не повторится», — сухо ответила я. «Какой план действий на сегодня?» «Какой план, Ева? О чем ты?» — нахмурился босс. «Обыкновенный план. Кому сегодня будем дурить голову? Дедушке, тетушке? Или будем изображать парочку под ухмылку вашего младшего брата?» Руслан придвинулся и обхватил меня за плечи руками. «Опять выкаешь? Что стряслось, Ева? Ты не похожа на себя. Со мной все в порядке, и отцепитесь немедленно», — раздраженно повела плечом. Но не тут-то было. Хватка босса возросла десятикратно. Он переместил руки на талию и рывком пересадил меня к себе на колени, расположив так, что мои ноги оказались по обе стороны мужских бедер. «Это уже лишнее», — взволнованным голосом произнесла я. Преступная близость этого мужчины туманила мне разум. Во рту мгновенно пересохло. «Ни капли не лишнее», — возразил босс, сомкнул пальцы замком на моей талии и толкнул на себя. Теперь между нашими телами почти не осталось свободного места. Я уперлась ладонями в широкие плечи. «Руслан Дамирович, отпустите!» «Как мне надоело, когда ты начинаешь мне выкать! Отшлепать бы тебя, заразу! Жаль, нельзя!» «Ох, как же жаль! Ты бы только знала!» — зловеще протянул босс. Пальцы одной руки он запустил в мои волосы, надавил ладонью на затылок, приближая к себе. «Но как только ты родишь, я оторвусь по полной программе», — пообещал Алмазов. «К тому времени ты, акулёнок, столько раз успеешь провиниться. Мысли начали напоминать густое, вязкое желе. Аромат мужского парфюма пьянил. Мои пальцы сами впились в твердые, как сталь, плечи. «Ближе, Ева», — приказал босс, продолжая сокращать дистанцию. «Еще ближе». Горячее дыхание коснулось моего лица. Теперь мне сложно было смотреть в глаза боссу. Я видела только расширенные черные зрачки, как глубокий темный колодец, полный страсти. «Поцелуй меня». «Не буду я вас...» Руслан ущипнул меня за талию. «Ой, не буду я тебя целовать! Продажные девки не целуются!» Выпалила я и поняла, что этой фразой раскрыла свои карты, показав, на что именно я обиделась. «Продажная девка, значит? Тебя задели слова Рамиля?» «Нет, мне плевать!» — яростно выплюнула я. Босс рассмеялся, откинув голову. Зеленые глаза брызнули искрами веселья. «Для той, которой плевать, ты слишком взбудоражена и чересчур злобно смотришь, акуленок», — поддразнил Руслан, рассмеявшись еще раз. Я надула губы. Смеется, зараза. Попыталась слезть с мужских коленей, но начальник не позволил этого сделать. «Сидеть, Ева, я еще не закончил». «Что-то эта фраза мне напоминает», — пробормотала я и сдавленно вздохнула. «Мне тоже», — порочно усмехнулся босс. Почти мгновенно Руслан прекратил улыбаться, лишь для того, чтобы рывком подтянуть меня к себе и поцеловать. Его теплые губы коснулись моих, осторожно и нежно. Я изумленно всхлипнула. Так не похожи были эти прикосновения на те остервенелые поцелуи, которыми мы обменивались ранее в клубе. Но и от нежных, завораживающих прикосновений его губ у меня закружилась голова. Руслан окутывал меня нежностью и лаской, на которые, как я думала раньше, он не способен. Однако сейчас он очаровал меня и лишил возможности сопротивляться. Я таяла, понимая, что уже сама прижимаюсь к нему изо всех сил и приоткрываю губы, словно приглашая. Язык Руслана настойчиво скользнул по нижней губе, щекоча ее. Приоткрыла губы, жадно глотая горячее дыхание с привкусом мяты. Поддалась на зов его губ, как бездомный котенок, изголодавшийся по ласке. Ответила на поцелуй и забылась в сладких минутах. Из головы вылетели все мысли, кроме одной. Руслан потрясающе хорошо целовался. Я бы вечность пила нектар ласки из его искушенно порочных губ. «Малышка моя!» — хрипло простонал Алмазов, усиливая хватку пальцев в моих волосах. Поцелуй становился требовательным и жадным. Услышав, как из моих губ вырвался беспомощный стон, я поняла, что надо останавливаться. Хотела отстраниться, но босс не позволил. «Далеко собралась? На этот раз ты меня не кинешь одного». От неожиданности я клацнула зубами, прикусив губу. «Настоящий акуленок», — пьяно улыбнулся босс, поднял мою руку и провел подушечкой моего пальца по своим губам. «Между прочим, это причинение вреда?» «Неумышленное», — тихо ответила я. «По неосторожности?» — — уточнил босс. «В состоянии аффекта?» «Это может быть и смягчающим, и отягчающим обстоятельством», — хитро улыбнулся Руслан. «В зависимости от общей картины происходящего». Я рассмеялась. Напряжение между нами исчезло. Вернее, одно конкретное напряжение в теле босса, которое я чувствовала внутренней поверхностью бедра, никуда не пропало. Но в остальном злость ушла, и на ее место появилась какая-то эйфория. «С тобой интересно», — неожиданно призналась я. «Не хочешь залечить полученную мной травму?» Босс постучал указательным пальцем по своей губе. «Вот здесь». «Ты тоже меня укусил», — возмутилась я. «И кто из нас акулёнок?» Руслан рассмеялся, погладил меня по щеке и вздохнул. «Надо вставать». «Да», — согласилась я. «Верну тебя домой», — задумчиво продолжил босс. «И что?» — ломким голосом поинтересовалась я. Игривая, многообещающая интонация и возникшая пауза заставили меня думать о неприличных вещах. «И потом я взыщу с тебя компенсацию». «За что?» «Нехорошо игнорировать звонки от своего босса и жениха в одном лице». «Мы же просто играем», — пробормотала я, покраснев, потому что чувствовала аппетиты босса и его требовательные запросы на компенсацию. «Я как раз сижу почти на этом красноречивом, большом запросе и прекрасно знаю из прошлого опыта, что Руслан горяч и жаден в постели». «Я люблю поиграть», — многообещающе промурлыкал босс. «Сегодня предлагаю сыграть в совместный сон и раннее, но приятное пробуждение».